Глава 7. Неудачная охота. Когда ангелам отрезают крылья, они пересаживаются на метлу. Пословица. Место действия – планета Н в двойной звездной системе. Северный регион. Время действия – однажды стародавние времена. Горбатая старуха с незаживающими язвами и потрескавшейся кожей медленно брела по лесу в поисках постоянного пристанища. Она уже подобрала себе подходящую корягу в качестве клюки. Передвигаться стало немного легче. Велена, памятуя о своем проклятии, до последних своих дней она не забудет об умершей по ее вине Аглаше. Старательно обходила людские селения. За 3 версты пила из ручьев, питалась кореньями и ягодами. Спустя несколько дней после ухода из родного дома она, наконец, наткнулась на зимнюю хижину охотников. Дом времянка, небольшой, всего с одной комнаты, зато там был очаг с трубой и запасом дров, деревянные нары вместо кровати, а в пешей доступности начинались Волотные горы, с которых стекал ручей, позже образуя небольшую речушку, а главное, что в непосредственной близи не было никаких деревень и сел. Велена не поленилась, специально поднялась в горы, чтобы с высоты обозреть местность и убедиться в этом. Отверженная для людей, девушка была несказанно рада найти хоть временное пристанище. Здесь, в хижине, она и стала жить. Так и жила Велена в одиночестве, тоскуя по дому и родным. Плакала она ночами, горюя о невозможности вернуться к привычной жизни и к молодому, здоровому и красивому телу. Бывало, кричала она в небеса в порывах особо острого отчаяния. «За что мне это, боги? Чем я прогневала судьбу? Ответьте! Темные древние, или вы, великие оформители, ответьте хоть кто-нибудь!» Молчали небеса, ни знака не приходило от богов. Иногда молчание вышних является частью наказания, тайна которого известна лишь предыдущим судеб. Однажды 3 охотника пошли за дичью, один бывалый и 2 молодых, Всеволод, Василько и Ёрш. Такие имена им выбрал местный волхв при их появлении на свет. Всеволод учил молодежь, передавал свои знания в искусстве добычи дичи, показывал тонкости на примере. Он был хорошим охотником, жил и кормился этим ремеслом. Но в этот раз, видимо, сам Велес прогневался на него, потому что за цельных 2 дня поисков лесного зверя поймать удалось только тощего зайца, которого тут же зажарили на костре и съели. Запасы сухарей, взятые с собой на промысел, подходили к концу. Всеволод мысленно клял себя последними словами, что перед походом не пошел к волхву с просьбой сделать щедрое подношение богу-медведю. А ведь собирался, а все жонка, первуша, дорогу попортила. И ведь знала, что не надо хай поднимать перед охотой. Охота — это не только непростой труд, а еще и опасный. Бывает, заплутаешь слегка, тут и волки на чеку. А еще можно и на косолапого нарваться. А там и копьем не отобьешься. Идти на промысел надо с подготовкой, с внутренним сосредоточением, с молитвой скотьему богу. А первуша раскричалась, ухватом пыталась огреть, скандал учинила. Вот Всеволод и удрал поскорее в лес от дурной бабы, не успев сделать все как следует. И было бы ради чего ор поднимать. Он особо ничего и не сделал. Ну, потрогал соседку Бажена за гузно. Сочное, мясистое и большое. Ну, бывает, Дальше же руки не распускал. Ну, пару тушек, диких уток отдал. Тоже доброе дело. Так ведь Бажена вдова с малым детем. Ей ласка мужская и дичь только в помощь. Но первуша считала иначе. Да и Велес, батюшка, видимо, все же осерчал, потому что ни мелкого, ни крупного зверя троица горе-охотников не попадалась. Снова ночь. Толком не спится, в животе урчит, а вертаться с пустыми руками совсем не хочется. Позор таким зверобоем засмеют. Предрассветные сумерки встретили Всеволода, Василько и Ерша бодрствующими. Наспех собрали они лагерь и пошли дальше искать удачу. И совсем скоро она им, казалось бы, улыбнулась. Впереди показалась косуля. Она стояла не слишком далеко, ближе, чем на перестрел. Старшой поднял кулак, призывая к тишине. Знаки давно изучены, тело само, без напоминаний и слов, помнит команды к действию. Все трое тут же одновременно присели на корточки под укрытие кустарников. Всеволод медленно и бесшумно снял с плеча лук. Верный товарищ с костяной рукояткой из ильмы и орешника взялся левой рукой, покрытой щитком, наложил добрую стрелу, натянул правой тетиву, та загудела, прицелился и отправил смертельного посланника. Всеволод был опытным стрельцом, давно его рука не знала промаха, и на расстоянии перестрела, и более того. А здесь косуля вильнула в сторону, и стрела исчезла в гуще леса. Обычный пугливый зверь сбегает после того, как в него стреляют. А косуля продолжала стоять и жевать свою жвачку, лишь бросила косой взгляд на троицу, как на что-то незначительное. Охотники глазам своим не поверили. Не было такого на их веку. Старший глубоко вдохнул и выдохнул, гася разгорающийся гнев в груди и не глядя на удивленные лица молодых помощников. Достал вторую стрелу, прицелился. «Айда, родная, не подведи!» И послал в круп оленихи, чтобы уж наверняка не промахнуться. Животное, будто чуя погибель на приближающемся острие, отпрыгнуло в сторону, еще раз обернулось на незадачливых стрельцов и исчезло в чаще. «Тпру, братцы, спешивай! Так мы дальше точно никуда не уедем. Нутром чую, что не видать нам никакой добычи. К ведьме не ходи. Целыми бы до дома добраться при таком раскладе. Озлобился лесной бог. Мой недочет, каюсь, первуша попутала. Раз так ее и этак. Надо хоть попробовать исправить. Так, Василько, шкурку зайца доставай и сухари. Ты тоже, Ёрш, не скупись, вываливай остатки припасов». Бывалый охотник не знал всех тонкостей ведовства, как обращаться к богам, что можно подносить, что нельзя. Но что-то надо было делать, и он решил сделать. Как смекалка подсказала, Василько достал наспех промытую в речке шкурку зайца, из мешка с солью вынул из котомки горсть сухарей. А больше и не было. И отдал Всеволоду. А тот сложил все под большую ель, положил сверху стрелу из колчана, опустился на одно колено и зашептал: «Прости, Велес, прости меня, медведь. Вижу я, что разгневался ты. Вину свою признаю. Прошу, прими наши дары. Позволь нам хоть с малой добычей домой вернуться». Тут старшой махнул молодым охотником рукой: «Подите сюды, присоединяйтесь, вместе попросим, не мне ж одному это надо». Василько и Ёрш встали рядом с Всеволодом. В той же позе Всеволод скомандовал: «Так, повторяйте за мной, Велес, батюшка, прости нас, не серчай, возьми подношение, позволь с добычей до хаты дойти». Молодежь повторила. Так они простояли молча еще пару минут. Ёрш не выдержал и спросил. «Дядь Всеволод, все уже?» «Да я ж откуда знаю? Я не волхв. Знаков в небе читать не умею. Наверное, и все. Мы сделали, что могли. Уходим отсюда. До дома 2 дня идти. Коли боги услышал, подстрелим зверя. Только сначала пойдем, воды наберем. Здесь рядом речушка течет из Волотных гор. До них рукой подать». Звероловы встали и отправились за водой перед нескорым возвращением. А на речке им повезло. Видать, Велес все-таки услышал их обращение. Сидела там стая уток. В 3 руки они быстренько успели 10 птиц сбить. Не огромный, но неплохой улов. Тем более, его еще дотащить до дома надо. Охотники живо удалили кишечник у добычи, можжевельником и полынью набили рот и брюшко тушек и засунули их в мешки с солью, которые брали с собой в лес. Соль тяжелая, много не натаскаешься, но и малого количества было достаточно, чтобы свежая птица не портилась 3-4 дня. Пару уток решили сразу же съесть. Василько пошел было к лесу, чтобы набрать дров, как Всеволод его остановил. «Погодь, малой, у меня есть идеи поинтереснее. Если память не подводит, а я пока на нее не жалуюсь, через эту полянку, ближе к горам, должна стоять хижинка лесная, а в ней очаг и дрова есть. Пойдем туда, там сподручнее готовить будет». Василько пожал плечами. Он, мол, и в лесу веток насобирать не поленился бы. Но старшому виднее. Велена заслышала охотников издалека, когда они еще у реки стреляли уток. Стая подняла громкий гвалт и привлекла внимание девушки. Чтобы добраться до избушки, Всеволоду со товарищами необходимо было пересечь поляну и немного углубиться в лес. Они пошли друг за другом. Первым бывалый зверобой. За ним Ёрш, Василько замыкал сзади. Велена встала на краю поляны так, чтобы ее было видно. Отвернула лицо в сторону и громко, насколько позволяли ее охрипшие связки, прокричала. «Стойте! Не приближайтесь сюда!» Охотники вздрогнули, резко остановились. Всеволод и Ёрш мгновенно скинули с плеч луки и натянули стрелы. Василько вынул из-за пояса легкий топорик. С луком он обращаться умел, но недолюбливал. «Кто говорит?» — прокричал в ответ старшой. «Я Велена, я здесь живу. Не приближайтесь, а то вам худо будет». «Что за баба?» — прошептал сзади Василько. «Да леший ее знает. Просто баба какая-то стоит и орет, нас не хочет пускать, причем на нас не смотрит, в сторону горланит», — прошипел Всеволод и снова обратился к незнакомке. «А чего это ты раскомандовалась? Охотничья хижина зимняя, она общая, для того и строилась, по какому праву ты себя хозяйкой там возомнила?» Велена не собиралась рассказывать свою несчастную историю, да и горло уже устало кричать, поэтому она просто ответила, предупреждая в последний раз, «Если приблизитесь, то умрете». Всеволод плевать хотел на какую-то бабу, которая своевольно заняла общую избу, поэтому двинулся вперед, но медленно и осторожно, держа оружие наготове, внимательно вглядываясь по сторонам и прислушиваясь. Вдруг Велена действительно не одна, и среди деревьев тати и лихие люди спрятались. Но пока все было тихо, бросал он взгляды и на Велену, стоящую к ним боком в своей потрепанной одежонке. Она оставалась в той же позе, никаких сигналов, и знаков чаще не подавала. Бедная Велена, чувствуя на себе гнет проклятия и вину за смерть Аглаши, не хотела никому причинять вреда. Но эти мужики ее достали. Она ушла подальше от всех людей, чтобы никого не беспокоить, чтобы никого не убивать. Так нет, приперлись охотнички и прутся дальше, не слушая ее. А ведь она их предупредила. Велену затрясло от переполняющего гнева. В памяти начал всплывать образ Кудеяра, насилующего ее. Его довольная похотливая улыбка, его острые зубы, сильный запах псины. Этот образ незаметно начал сливаться воедино с мужчинами, приближающимися к ней с заряженным оружием. Все, хватит терпеть. Чудовище зарычало и развернулось лицом к охотникам, старательно и прицельно устремив свой взгляд в глаза Всеволоду. Старший охотник заметил, что баба у опушки леса повернулась к ним и обратил свое внимание на нее. Словно яркие лучи солнца, бликующие на разбитом в осколке изумруде, вонзились в его глаза и ослепили навсегда. Всеволод рухнул, как подкошенный. Его история завершилась. Ёрш, видя, что произошло, резко рванул вперед и на бегу выстрелил в Велену. И он тоже встретился с ней взглядом. Мертвое тело Ерша по инерции еще совершило пару слабеющих шагов и упало мордой в землю. Ёрш стрелял на бегу навскидку. Расстояние до девушки было приличное, поэтому стрела уже на излете вонзилась Велене в бедро. Вошла неглубоко, но этого было достаточно, чтобы причинить жуткую боль. Над поляной раздался громкий звонкий крик чудовища, полный отчаяния, ярости и злобы. Василько, видя, что его товарищи убиты, выяснять подробности и тем самым испытывать судьбу не стал. Вмиг развернулся и дал дёру зигзагами, в опасении, что сзади прилетит стрела. Встреча с охотниками, закончившаяся для последних плачевно, стала судьбоносной в жизни Велены и сильно изменила ее взгляды. Девушка озлобилась, выпустила с трудом сдерживаемые боль и отчаяние наружу и обрушила их на людей. Ни один монстр не был рожден таковым изначально. Металл, как исходный материал, конечно, не превратить в дерево, но ровный стержень можно значительно изуродовать. Агрессия, мучение и несправедливое наказание лепят из человека чудовище, чья незаживающая рана внутри толкает на страшные поступки, цель которых – страдание жертв в качестве подсознательной компенсации своей боли. Но рана не заживает от насилия, а только раскрывает свою ненасытную пасть все больше, и изувеченный индивид падает все глубже. И глубже под грузом новых жертв своей ярости. Немало сил потребовалось, чтобы оттащить мертвые тела Всеволода и Ерша подальше в лес, чтобы вонь их разложения не доносилась до хижины. Закапывать тушки у девушки не было ни сил, ни инструментов, ни желания. Изъятие железного наконечника из бедра дополнительно добавило мучений и на пару недель усилило хромоту, зато проклятая разжилась отличным охотничьим ножом, топориком и нажарила утиного мяса, коего уже давно не пробовала, перебиваясь впроголодь под нужным кормом. Божественный и сытный вкус мяса натолкнул девушку на мысль, что ей с ее наказанием нет нужды в луке для охоты, ведь вместо этого есть смертоносный взгляд, которым можно завалить любую дичь, независимо от ее размера, так Велена, используя проклятие, со временем стала охотиться на зверя. Молодой охотник Василько в рекордные сроки добрался до родной деревни, пришел к старости и рассказал о смерти Ерша и Всеволода. По его словам, у подножия гор жило огромное чудо-юдо, которое чуть ли не огнем плюется. Признаваться в том, что на охоте они встретили какую-то бабу, что он так и не понял, каким именно образом погибли его товарищи, а подползти ближе и узнать, точнее, он побоялся. Зверолову было стыдно. Потому-то сказ его получился с волшебными дополнениями. Василько горел желанием взять 10-20 мужиков и пойти отомстить за убиенных охотников, стереть чудище с лица земли, о чем он непрестанно повторял, пуча глаза, в потугах выразить всю эмоциональность и искренность порыва. Староста, мудрый седобородый муж, не разделял горячих устремлений Василько. Люди были нужны ему здесь, живые. То, что охотники встретили на промысле змея, это еще бабка надвое сказала, но вот на Татей нарваться могли. Тем более, так далеко от деревни забрели. Да и вообще, охота – дело опасное. Всякое случается. А коли людей пошлешь, а они не вернутся. Семьям нужны кормильцы, а селу нужны мужики. Лишь единственный довод склонял старосту Ладоя отправить-таки людей вместе с Василько к Волотным горам. Хорошо бы тела Всеволода и Ерша найти и похоронить, если дикие звери еще не растащили. Староста созвал малый сход. Василько заново поведал историю. Его актерский талант требовал выхода. Он и разошелся. Ходил, жестикулировал, описывал все в красках. Тут у его чуда-юда уже и змеи на голове шевелились и шипели, ядом брызгали, а там, где яд упал, земля выжженная оставалась. А еще молодому охотнику показалось, что там не одна голова была, но это не точно, клясться не будет. Ладой ухмыльнулся себе в бороду от новых подробностей, дослушал басенку, да не выдержал, высказал. «Ты, Василько, ври, да не завирайся. С каждым разом у тебя змей все страшнее и страшнее, все больше и больше становится. Да я ж, да там же ж, что я врать буду, братцы?» — обратился Василько к мужикам. «Ни к чему мне брехать. Правду баю. Чудище там и чудище страшное. Надо собираться ватагой и идти с боем. Свести лихо в могилу, чтоб неповадно было. Ладно, малой, обожди», — утихомирил староста охотника. И спросил у сельчан. «Мужики, дело непростое, опасное. Змей там или не змей, на месте разберетесь. Но коли Всеволод и Ерш погибли, а вы их все прекрасно знали, то риск есть. Поэтому никого не неволю. Выходи добровольно, кто чуду-юду бить пойдет». С последними словами Ладой с хитрым, недоверчивым прищуром стрельнул Василько, тот сделал вид, что не заметил. Добровольцами вышли всего 5 человек. Один уж старик. Всеволода хорошо знал, охотились бывало вместе, и 4 молодых работяги. У молодых кровь играла, хотелось приключений испытать. Лады, хлопцы, отряд небольшой, но мой наказ вам всем – особо не рисковать, всем живым домой вернуться. Берите оружие, пару заступов, тела закопать, когда найдете, и в путь. Василько, ты за проводника, веди людей, — напутствовал Ладой добровольцев. Отряд мстителей шел ходко, особо по привалам, не засиживаясь. Добрались и до злосчастной поляны, где Всеволод с Ершом сгинули. Здесь уже пошли к охотничьей хате в обход под покровом деревьев, держа топоры и луки на изготовку. Но это их не спасло. Велена озлобившаяся на людей, более не играла в добрую девушку, не кричала издали, предупреждая глупый люд об опасности. Она будто почуяла приближающихся вражин, тенью проскочила по лесу и заметила крадущихся мужиков с оружием. Бесшумно она выныривала из-за неохватных стволов елей и поражала своим взглядом намертво. Василько отбыл внафь первым, да и остальные недолго задержались после него на белом свете. Так бесславно закончил отряд мстителей свою историю. Слухи плывут, слухи бегут, слухами земля полнится. Понеслась весть по городам и деревням, по селам и весям, что у подножия Володных гор завелось чудовище, страшное, от одного взгляда которого боевые кони замертво падают, люди вообще гибнут сразу скопом. Где-то Велена в устах баечника превратилась в летающего, огнедышащего дракона. В ином краю бабы возле дома под луск семечек судачили, что не дракон вовсе, а ведьма-оборотень никого к себе не подпускает, всех губит. Народная молва жила своей жизнью, росла и ширилась. Нашлись молодцы, кто хотел геройство и удаль свои показать. Мчались они к жилищу Велены, там и смерть свою находили, а после главы селений уже и награду объявили за доставку чуда-юда, живого или мертвого. Даже удельный князь обещал гривну серебра за голову, да уж больно трофей кусачий и опасный вырисовывался. Не было толп желающих, но все равно нет-нет, да находились тати. Ушкуйники, иные лихие люди, кои пытались землю от напасти освободить, а заодно лишнюю деньгу себе срубить. И они ушли, закалинов мост. Велена после первого же ранения от Всеволода стала намного осторожнее, на открытые места старалась не выходить. Всегда была на страже, прислушивалась, принюхивалась, спать ложилась. Трижды убедившись, что никого из людей нет в округе, спала чутко. Тела убитых потихоньку прибавлялись. Отверженная их поначалу стаскивала в одно место, зажимая нос от жуткого зловония, источаемого гниющей кучей. Но в зверином мире свои слухи, и вскоре пришли волки, и прилетели стервятники, санитары леса. Мертвых неудачников довольно быстро съедали, не дав успеть завонять как следует. Волки так и поселились неподалеку, при этом к жилищу Велены не приближаясь. Стал у них такой негласный паритет. Они к ней не подходят, она их не убивает, зато периодически пищу подкидывает, всем довольны.